Интерлюдии. Зет. Чири-Чири. Таравангиан. Интерлюдия седьмая. Зет. Зет, сын чести, попытался сгорбиться. Далинор сказал, что небольшая сутулость поможет ему принять вид обычного солдата на скучной караульной службе. Далинор сказал, что Зет крадется, когда надо просто идти, и слишком напряжен, когда стоит на страже. Как огонь, горящий высоко, а надо тлеть. Как перестать напрягаться? Пытаясь это понять, Зет вынудил себя прислониться к дереву и сложить руки на груди, как предлагал Далинор. Перед ним черный шип играл со своим внучатым племянником, сыном Элакара. Зет тщательно осмотрел периметр небольшой полянки, проследил за тенями. Не задержался ли в лагере по соседству кто-нибудь подозрительный? Зет бы увидел его сквозь деревья. Он не заметил ничего странного, и это его беспокоило. Но он все равно попытался расслабиться. Пасмурное небо и душная погода сегодня напоминали побережье Шиновара, где отец Зета был пастухом. Видя эту густую траву, Зет почти мог представить, что он дома, рядом с прекрасными белыми утесами, слушает блеяние ягнят, таскает воду. «Лучший истинный долг человека — прибавлять к миру», — произнес в его воспоминаниях тихий голос отца, — «созидать, а не разрушать». Но нет, Зет не был дома. Он стоял на оскверненном камне на лесной поляне неподалеку от городка Вэмуле. Далинор опустился на колени, показывая Гавинору, ребенку еще не исполнилось и пяти, как держать тренировочный меч. Прошло уже несколько минут, поэтому Зет покинул дерево и обошел поляну, чтобы осмотреть несколько подозрительных пучков лоз. «Ты видишь что-нибудь опасное, меч, Ними?» — тихо спросил он. «Нет», — сказал меч. «Я думаю, ты должен вытащить меня. Я лучше вижу, когда обнажен». «Когда ты обнажен, меч, Ними, ты пытаешься высосать мою жизнь». «Ерунда, ты мне нравишься. Я бы не попытался убить тебя». Оружие проецировало свой приятный голос в сознании Зета. Далинору это ощущение не понравилось, поэтому теперь меч обращался только к непосредственному владельцу. «Я не вижу ничего опасного», — сказал Зет, возвращаясь на свое место возле дерева и снова притворяясь хоть немножечко расслабленным. Это было трудно, требовало бдительности и самоотверженности, но он не хотел, чтобы Далинор снова отчитал его. «Это ведь хорошо, правда? Ничего опасного!» «Нет, меч Ними», — сказал Зет, — «это нехорошо. Это тревожно. У Далинора так много врагов. Они будут посылать убийц, шпионов. Если я не вижу их, возможно, я слишком слаб или слишком неопытен». «А может, их здесь просто нет», — сказал меч. «Вашер тоже всегда был параноиком. И он чувствовал, если кто-то приближался. Я все твердил ему, чтобы он перестал так волноваться, как и ты. Просто сгусток беспокойства». «На меня возложена обязанность», — возразил Зет. «Я должен с ней справиться». Мальчик тем временем высоко поднял свой игрушечный меч и провозгласил себя ветробегуном. Далинор рассмеялся. В Холинаре ребенок пережил ужасный опыт и после этого почти не разговаривал. Его терзали призраки прошлого. Он натерпелся от спренов пустоты, им манипулировали несотворенные и пренебрегала собственная мать. Хотя страдания Зета были иного рода, он не мог не чувствовать родства с малышом. Далинору явно нравилось видеть, как в играх ребенок становится более живым и восторженным. Зет снова вспомнил свое детство, проведенное за игрой с овцами. Простая жизнь до того, как его семью припоручили клинкам чести. До того, как его тихого отца научили убивать. Осуществлять с миром не сложение, а вычитание. Его отец был еще жив и находился в Шиноваре. Носитель другого меча, другой ноши. Там была вся семья Зета. Его сестра, его мать. Он уже давно не думал о них. Он позволил себе это сейчас, потому что уже не считал себя неправедником. Раньше он не хотел запятнать их образы прикосновением своего разума. Пора сделать еще один круг по поляне. Детский смех становился все громче, но Зету было больно его слышать. Он поморщился, когда мальчик вскочил на камень, а затем прыгнул к своему двоюродному дедушке, чтобы тот его поймал. А Зет, если Зет двигался слишком быстро, он мог увидеть свою собственную хрупкую душу, неправильно прикрепленную к телу, вторящую его движением, как светящееся остаточное изображение. «Почему тебе больно?» — спросил меч. «Я боюсь за ребенка», — прошептал Зет. Он начинает радостно смеяться. В конце концов, у него снова отнимут эту радость. «Я пытаюсь понять смех», — сообщил меч. «Мне кажется, я что-то чувствую. Счастье! Ха! Ха-ха!» Вивенне всегда нравились мои шутки, даже плохие. «Смех мальчика пугает меня», — признался Зет. «Потому что я рядом, и мне нехорошо». Он не должен был охранять этого ребенка, но не мог заставить себя сказать об этом Далинору, опасаясь, что черный шип прогонит его. Зет нашел цель, следуя идеалу. Он доверился Далинору Халину. Нельзя, чтобы этот идеал пошатнулся. Недопустимо. Только вот иногда в действиях Далинора ощущалась неуверенность, сомнение в правильности поступков. Зет не желал видеть слабость Далинора, его беспокойство. Черному шипу надлежало быть воплощением высокой морали, неприступной скалой, средоточием уверенности. Далинор был лучше многих. Он излучал уверенность почти всегда. Зет встречал только одного человека, более убежденного в собственном моральном превосходстве, чем Далинор. Таравангиан. Тиран. Разрушитель. Человек, который последовал за Зетом сюда, в эту отдаленную часть мира. Зет был уверен, что когда они с Далинором на днях навещали Таравангиана, старик разглядел его истинное лицо под иллюзорной маской. Не угомонился. Зет чувствовал, почти ощущал кожей, как он строит козни. Когда Зет вернулся к своему дереву, воздух раскололся и явилась чернота, испещренная тусклыми звездами. Зет тут же положил меч у ствола дерева. «Наблюдай, — велел он, — и позови меня, если придет опасность». «О, ладно, — ответил тот, — я могу это сделать. Да, могу. Хотя, возможно, ты захочешь оставить меня обнаженным. Ну, знаешь, чтобы, если появится кто-то плохой, я действительно мог ему врезать». Зет зашел за дерево, следуя за трещиной в воздухе, как будто кто-то отодвинул ткань реальности, надрезал кожу, чтобы взглянуть на плоть под ней. Он опустился на колени перед высшим Спреном. «Ты хорошо справляешься, послушник», — сказал Спрен официальным тоном. «Проявляешь бдительность и преданность делу». «Да», — ответил Зет. «Нам нужно обсудить твой священный поход. Ты уже год как принес клятву, и я доволен и впечатлен твоей самоотверженностью. Ты один из самых бдительных и достойных людей. Я бы хотел, чтобы ты заработал свой доспех. Ты все еще хочешь очистить свою родину?» Зет кивнул. Позади рассмеялся Далинар. Казалось, он не заметил ухода Зета. «Расскажи мне еще об этом предполагаемом священном походе», — попросил высший Спрен. Он не благословил Зета своим именем, хотя Зет был связан с ним узами, был его сияющим. «Давным-давно мой народ отверг мои предупреждения», — сказал Зет. «Они не поверили мне, когда я сказал, что враг скоро вернется. Они изгнали меня, сочли неправедником». «Я нахожу несоответствие в историях, которые ты рассказываешь о тех днях, Зет», — сказал высший Спрен. «Боюсь, что твоя память, как и память многих смертных, не полна или искажена течением времени. Я буду сопровождать тебя в походе, чтобы оценить истину». «Спасибо», — тихо сказал Зет. «Возможно, придется сражаться и уничтожать тех, кто нарушил собственные законы. Ты можешь это сделать?» «Мне нужно спросить Далинора. Он мой идеал». «Если ты будешь развиваться, как Небалом, — сказал Спрен, — тебе придется самому стать законом. Чтобы достичь своего предельного потенциала, ты должен знать истину сам, а не полагаться на костыль, представленный третьим идеалом. Осознай это». «Так и сделаю». «А пока продолжай выполнять свой долг, но помни, скоро придет время, когда ты должен будешь отказаться от него ради чего-то большего». Зет остался стоять на прежнем месте, а Спрен снова сделался невидимым. Он всегда был рядом, наблюдая и оценивая его достоинства. Зет вышел на поляну и увидел Далинора, тихо беседующего с женщиной в униформе посланницы. Зет мгновенно насторожился, схватил меч и встал за спиной Далинора, готовый защитить его. «Надеюсь, не страшно, что я не позвал тебя», — сказал меч. «Я чувствовал ее, хоть и не видел, и она не показалась мне злой. Пусть и не подошла, чтобы подобрать меня, разве это не грубо? Но грубые люди могут быть не злыми, верно?» Зет внимательно наблюдал за женщиной. «Если бы кто-то хотел убить Далинора, то наверняка послал бы убийцу невинного облика». «Я не уверена насчет некоторых вещей из этого списка», — сказала она. «Перо и бумага для мужчины?» «Таравангиан уже давно перестал притворяться, будто не умеет читать», — сказал Далинор. «Тогда бумага позволит ему устроить заговор против нас?» «Возможно. А может быть, это просто милосердие. Дать ему возможность остаться наедине со словами. Исполни эту просьбу. А что еще?» «Он хочет, чтобы ему почаще давали свежую пищу и побольше света». «Я уже распорядился добавить ему света. Почему приказ не выполнен?» Зет внимательно наблюдал. «Таравангиан выдвигал требования? Они ничего не должны ему давать. Он опасен. Он...» Маленький мальчик Гавинар подошел к Зету и протянул деревянный меч рукоятью вперед. Зет замер. Мальчик должен был бояться его. Но вместо этого он улыбнулся и помахал мечом. Зет нерешительно взял игрушку. «Камень — самая странная просьба», — сказала посланница. «Зачем ему понадобился идеально круглый гладкий камень? И почему именно с кварцевой жилкой?» Сердце Зета едва не остановилось. «Круглый камень. С кварцевыми вкраплениями?» «Действительно странная просьба», — задумчиво произнес Далинор. «Спросите его, зачем ему это нужно, прежде чем выполнить просьбу». «Круглый камень с кварцевой жилкой. клятвенный камень. В течение многих лет Зет подчинялся закону клятвенного камня. Многовековая традиция его народа диктовала, как обращаться с неправедниками. Они были вещами, а не людьми. Ими можно было владеть. Таравангиану потребовался клятвенный камень. Зачем? Зачем? Когда посланница посеменила прочь, Далинор спросил, не хочет ли Зет присоединиться к тренировкам с мечом. Но тот едва смог пробормотать извинения и вернулся на свое место у дерева, сжимая в руке деревянную игрушку. Он должен узнать, что задумал Таравангиан. Старика надо остановить, пока он не убил Далинора.